Глава 16. Принц сидел на моей постели, пока я ходила из угла в угол. Говорить ему было пока сложновато. Но, как я уже заметила раньше, это совсем не моя вина. Хотя обличающие взгляды почему-то бросал он именно на меня. И мне это надоело. «Ну, хватит уже, ваше высочество. Просто не путайте меня в следующий раз с вашими, подружками». И все ваши части тела будут на месте». И хотя я его отчитывала, взгляд нет-нет, да и соскальзывал на крепкую грудь дракона, рельефную и такую горячую, этот исходящий от него жар ни за что не забыть. «Ты меня жлила», — прошепелявил он и надулся опять. «Это я злила? Может, и я к вам заявилась с чужими портками?» «Не было повтков». — воспротивился принц. — Ага, лента от корсета почти то же самое. Оставили свою гостью без одежды, а сами ко мне сюда. — Она в одевде. Мои губы растянулись в улыбке, хотя я пыталась их удержать. Но просто он так смешно разговаривает. — Нифига смешного, — заявил принц, а я все же расхохоталась. Принц-дракон с прокушенным языком и почти раздетый в моей комнате уже больше не смущал, а веселил. Нет, ну правда, забавно. Еще и учитывая, что, как оказалось, на самом интересном месте его свидания, до которого мне, конечно же, нет никакого дела, он вдруг начал задыхаться и не придумал ничего лучше, как явиться ко мне. Но тут унисоном к моему раздался и его смех. Я даже замерла. Он был такой бархатный, глубокий, что от него по моим рукам бежали щекочущие мурашки. Какой красивый! Смех, не принц, хотя принц тоже. Так, стоп, Астра, никаких принцев. С ними каши не сваришь, то есть не выучишься, так и будешь по пятам ходить и корчить из себя правильную жену и образцовую принцессу и терпеть неожиданные появления с лентами от чужих корсетов. Напомнила себе. Тут, кстати, и жених смеяться перестал. Наконец-то. А то сбивает меня с пути истинного. «Прости. Это правда было неуместно. Мне жаль». Вдруг склонил он передо мной голову, стараясь говорить медленнее, чтобы произносить слова правильно и четко. «Эх, это уже не так весело». Но вроде бы он искренне так сказал, что, несмотря на злость от его поступка, не прощать было бы неправильно, наверное. «Чего уж там?» – промямлила, но тут же взяла себя в руки. «Только больше ко мне со свиданий не являйтесь. Как-то это...» «Ты права», – согласился принц повинно. «Крайне возмутительно. Ужасно. И неприлично. Просто, когда начал задыхаться, не смог придумать, что еще может помочь». Я покачала головой. С одной стороны, даже жалко его. Поживи вот так. Чуть что, задыхаешься и не знаешь, что поможет. «Давайте книжек почитаем про драконов», — предложила. «Может, там что есть про такое?» Я уже спрашивал у матери раньше. Она говорила, что дракон или есть, или его нет. У меня нет. А чешуя всего лишь отголоски второй сущности, которой мне не досталось. В таком взрослом возрасте драконы уже не появляются. Про дым, правда, не уточнял еще, но... Поэтому и предлагаю прочитать. «Давай, попробуем», — согласился принц. «Поглядите-ка на него. Чтобы добиться вежливости и уступчивости, нужно побить его или покусать, и все. Шелковый принц к вашим услугам. Но не могу же я постоянно использовать этот способ». «Что бы ты там ни задумала, уверен, мне это не понравится», – пробурчал принц, пока я, не собираясь откладывать в долгий ящик поход в библиотеку, накидывала на плечи теплый палантин и закалывала подаренной его матерью-драконицей брошью. «Красивая такая, необычная», – провела пальцами по драгоценным камням. «А когда помолвка будет расторгнута, подарки придется вернуть?» – спросила неожиданно даже для себя. «Не думаю». Принц оглядел меня и тоже остановился взглядом на броши. «Тебе очень идет этот цвет». «Да, глазам очень подходит, я тоже заметила». «Спасибо», — поправила волосы неловко. «Как волнительно получать от него комплименты!» «Я переоденусь и вернусь за тобой. Подожди пару минут». Он вздохнул и исчез в портале. «Переоденется он. Ага. Оденется скорее. И часть одежды той женщине вернет». И вновь внутри аж запекло. «Я, значит, не в его вкусе, а вот какая-то там... Интересно, какая? Какая в его вкусе-то? Наверное, красивая. Очень. И без корсета». Поморщилась, представляя, что он раздевал ее и трогал. Фу. Даже думать о таком неприятно, что он может прикасаться к кому-то. Я же его невеста. Нет, это не значит, что трогать надо меня. Разумеется, меня не надо. И нервничать, и пытаться меня поцеловать тоже. Медленно приложила ладонь к горящим еще губам. Он так их касался своими горячими. И вкус этого странного и совершенно неуместного поцелуя буквально расцвел на моих губах. Я вновь ощутила, как он прижимает меня к себе, как сильно сжимает мою талию своими ручищами, как страстно и жарко целует. Как недавно целовал другую. Подлый, неверный, пошлый дракон. «А что тебя разозлило, пока меня не было?» Удивился принц, вновь показываясь из портала. «Ничего», — поджала губы и скрестила руки на груди. Он же вдруг как-то довольно усмехнулся. «Не ревнуешь ли ты меня часом, принцесса Запада?» «Я? Вас? Да это в принципе невозможно. Проводите время с кем пожелаете. Мне и дела нету». Подняла голову повыше, а у принца сразу испортилось настроение. «Тогда не задерживай тут, идем в библиотеку». И протянул мне руку, которую я проигнорировала. И сама могу в портал за ним пройти, не испугаюсь и так. Принц закатил глаза, но, по крайней мере, на его лице больше не было этой раздражающей улыбки. «И то ладно».